20. Теперь у Толкина было все, о чем он мечтал в окопах. Любящая семья, любимая работа, возможность продолжать книгу утраченных сказаний. Правда, Эдит в Оксфорде чувствовала себя неуютно. Жены профессоров держались с ней чопорно. Она казалась им неинтересной, провинциальной. Но Толкин считал, что все придет в норму. Главное, война окончилась. Группа по составлению нового словаря английского языка размещалась в старом здании музея Эшмола на Брод-стрит, в центре Оксфорда. Музей этот еще в 17 веке основал алхимик и астролог Элиас Эшмол. 1617-1692 годы, страстный собиратель древних рукописей. Работа над словарем была начата еще в 1878 году, но только теперь исследователи добрались до буквы W, доставшейся, кстати, Толкину. Работа над словарем Толкину нравилась, писал Хэмфри Карпентер. Да и коллеги пришлись ему по душе, в особенности весьма компетентный Онна Йонс. Толкину было поручено исследовать этимологию слов «worm», «wasp», «water», «wick» и «winter». «Теплый», «оса», «вода», «фитиль», «зима». Какие обширные познания для этого требовались, можно судить, взглянув хотя бы на опубликованный вариант этимологической справки к слову «wasp» – «оса». Слово не особо сложное. Однако в справке приводятся многочисленные параллели из самых разных языков – древнесаксонского, среднеголландского, современного голландского, древневерхненемецкого, средненижненемецкого, средневерхненемецкого, современного немецкого, общегерманского, прагерманского, литовского, старославянского, латинского, русского. Такая тщательная работа многому Толкина научила. О периоде 1919-1920 годов он позже отозвался так: «За эти два года я узнал больше, чем за какие-либо еще два года своей жизни». Соскучившись по делу, он выполнял свои обязанности на редкость добросовестно, даже по меркам штата словаря. Доктор Брэдли сообщал о нем: «Работа Толкина говорит о его на редкость углубленном знании англосаксонского, а также фактов и принципов сравнительной грамматики германских языков. Я могу без колебаний утверждать, что никогда прежде не встречал человека его возраста, равного Толкину в этом отношении». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 160. Конец примечания. Ничто, по крайней мере, ничто из того, что имело отношение к филологии, не проходило для Толкина бесследно. Академический словарь, в работе над которым он принимал участие, это в некотором роде усредненное выражение понимания языка в то время. Со многими из определений, которые там приводятся, Толкин не мог спорить открыто, будучи одним из младших членов научного коллектива. Но потом зачастую иронизировал в своих произведениях и полемизировал как ученый и преподаватель, начиная с самого определения филологии. Примечание. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменькович. В книге «Дорога в Средиземелье», Санкт-Петербург, 2003 год, страница 115. Конец примечания. С тем же рвением Толкин занимался и языком квенья. Амарт. Рок. В Эмон Амарт, Кабет Наэр Амарт, Умарт и синодринской форме одного из прозвищ Турина – Турамарт, властелин судьбы. Квинийская форма слова встречается в Турамбар. Мор – темный черный, в Мордор, Моргот, Мория, Мориквенди, Мормегил, Морвен. Силь, Тиль, сиять, белым или серебристым светом. В Бельтиль, Галатилеон, Сильпион, также в Квинийском Исиль и Синодаринском Итиль, луна, отсюда Исилдур, Нарсиль, Минос Итил, Итилиен. Квинийская Сельмарилы происходит, вероятно, от Селима, название которое Феанор дал веществу, из коего они были созданы. Любимая работа. Жена, сын, собственный дом. Эдит даже забрала со склада свое старое фортепиано. Звуки музыки заполнили комнаты, и казалось, что теперь все самое худшее навсегда осталось где-то там, в прошлом. А присутствие в доме Эдит и ее горбатой кузины позволяло Толкину даже принимать учениц из женских колледжей, что весьма поддерживало его невеликий пока домашний бюджет.